Я прочитаю стих из книги пророка Осии, из 14 главы. Третий стих. 14 глава книги пророка Осии. Третий стих. «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Возьмите с собой молитвенные слова. Но вообще мы в наших церквях не учим так, чтобы у нас были какие-то особые молитвенные слова. Знаете, как вот в православии есть. У них и молитвенники, и молитвословы, и на каждый день своя молитва, и распорядок, когда какую молитву прочитать. Я думаю, здесь не об этом речь. И пророк Осия совершенно не это имел в виду. Народ израильский, которому направлены были эти слова, они находились в отступлении от Бога. Постоянно вся история народа израильского – это история того, как они, Бог их обращал к себе, а они постоянно теряли его. Обращались к языческим божествам, поклонялись идолам вместо Бога. И вот Господь обращается к ним, возвещает суд Божий и говорит: «Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь». Я думаю, друзья, здесь речь идет о том, что для того, чтобы обратиться к Богу или предстать перед Богом, нужна какая-то подготовка. Возьмите с собой молитвенные слова, то есть как-то по-особому надо свое сердце настроить на то, что я хочу иметь общение с моим Богом. Я готовлюсь к тому, что я буду разговаривать с Богом. То есть к этому нужна какая-то подготовка. К сожалению, в нашей жизни бывает так, что наша молитвенная жизнь, она бывает, знаете, такой хаотичной или спонтанной. Но оно и неплохо бывает, что мы во всякое время можем к Богу обращаться. Возникла у нас нужда, мы к Богу идем. Переживания, ну тогда нам не надо напоминать, молитвенных слов не надо нам запасать. Да, когда переживания, это так все близко и больно, и слова находятся сами собой, и вопием. А вот когда все спокойно, когда жизнь идет размеренная, кажется, все обыденно, изо дня в день, а если еще и большая семья, а если суета, а если заботы постоянные, а сегодня ритм жизни такой вокруг нас, что очень много забот и очень много суеты. И кажется, где-то наша молитвенная жизнь, она начинает терять что-то, начинает страдать. Возьмите с собой молитвенные слова. То есть, если мы понимаем, что молитва, друзья, в нашей жизни очень важна, значит, мы должны свое сердце как-то по-особому к этому располагать, настраивать его, готовиться к этому. Готовиться, что у нас должно быть общение с Богом. Когда мы живем своей обыденной жизнью, то как раз нам важно иметь личное общение с Богом. Личное предстояние. Потому что, ну, кто-то живет в семье, кто-то в церкви находится, в большой церкви. И мы привыкаем к тому, что Слово Божие мы получаем из проповедей. Весть какую-то новую мы получаем из бесед, от общения с друг другом. Если в семье мы что-то имеем общение с детьми, может быть, с мужем. А вот личное соприкосновение с Богом, личная встреча с Богом, она как будто немножко страдает, она теряется. А я думаю, это самое важное. Если нет личного общения с Богом, личной встречи с Богом в жизни, ежедневного этого общения, друзья, случится так, что где-то мы потеряем ту ниточку или тех посредников, с помощью которых мы получаем духовное питание. И с чем мы тогда остаемся? И тогда наступает, наверное, духовная катастрофа какая-то. Голод начинается, начинается бедствие какое-то духовное, если нет этого личного общения. Некогда патриарх Иаков убегал от брата своего, от Исава, мать его дала такой совет. И вот там у него началось личное общение с Богом. Мы помним эту историю, я думаю. Я ее кратко напомню, читать не буду. Иаков, утомившись, лег отдыхать, положил в изголовье камень, уснул. И вот ему ночью он видит лестницу. Ангелов спускаешься, поднимаешься под ней. Видит Господа. И Господь с ним разговаривает. Господь к нему свое слово обращает. Иаков просыпается, написано, убоялся страхом великим и сказал: «Как страшно место сие! Поистине это врата неба, это дом Божий». Да? Такую он дал оценку. Это врата неба, это дом Божий. Почему? Я думаю, не потому, что это он сновидение-то увидел или это видение, как ему явилось, а потому, что он понял, что с ним разговаривал Бог. С ним разговаривал Бог. Это место встречи с Богом. Я, друзья, думаю, что самое первое, что нужно для нашей молитвенной жизни, это место встречи с Богом. В наших домах бывает, особенно если большая семья, многодетная семья, трудно бывает найти такой уголочек, где могла бы мать или просто сестра, которая находится в этом доме, или это даже не сестра, может быть, а просто брат, где христианин и мог бы иметь встречу с Богом так, чтобы ему никто не мешал. Где-то у нас какие-то общие помещения есть в наших домах, где может кто-то зайти, да, там неподходящее место. Бывает так, что это местом монашеской спальни является, и там мы часто бываем не свободны, да? Но хорошо, если бы мы в своих домах это место наметили и имели, и хорошо бы даже, если бы знали все наши домашние, что это место общения с Богом. То есть, если мы в определенное время там находимся, если мы там молимся, если мы там читаем Слово Божие, то уже все бы знали и, естественно, воспринимали. В этот момент туда и входить нельзя, и мешать нельзя, потому что там происходит встреча с Богом. Там душа встречается с Богом. Конечно, друзья, это бывает сложно в большой семье сделать, потому что кроме нас там еще много тех, которые бы, может, тоже в таком общении нуждались. Но все-таки хорошо, если бы такое место у нас, у каждого из нас было. Место встречи с Богом. И посмотрите, Иаков понял, это была пустыня. Это было просто, там и никакого помещения не было, никакого жилища не было. Но он называет это дом Божий. Почему? Потому что там он услышал голос Божий. Там он понял, что Бог разговаривал с ним. Я думаю, как хорошо было бы, если бы после нашего общения с Богом, после нашей встречи с Богом, мы тоже могли твердо знать и сказать: «Бог разговаривал со мною. Бог мне сказал то-то и то-то. Бог мне такую и такую-то истину открыл. Я это услышал, этот голос, я хочу это исполнить». Как было бы хорошо, если мы всегда имели эту встречу с Богом. Конечно, бывает в нашей жизни и по-другому, что невозможно. Я как-то вспоминаю один момент, был в одной семье, многодетная семья. И там действительно у них и тесно было, и, думаю, отдельного помещения для молитвы и не было. И вот отец, он просто в зале склонился для молитвы, отец семьи. И вот настолько он вошел, я помню, что он настолько он вошел в молитву, как будто, конечно, мне очень не понравилось то, что окружающие, они не обращали на это внимания. Они переступали через его ноги, они продолжали в полный голос разговаривать. Для меня это было, ну, я понимаю, что так нельзя относиться к молитве. Но его лицо, он действительно ушел из этого мира, он встретился с Богом. Даже там, в такой обстановке, среди шума, он встретился с Богом, он беседовал с Богом, он разговаривал с Богом. Как это дорого и ценно, если мы можем встретиться с Богом и иметь с Ним этот личный разговор. Для Иакова эта встреча, она не прошла бесследно. И с этого времени мы можем сказать, что Иаков начал иметь общение с Богом. У него и позже были встречи с Богом. Одно место, вот это место, где он встретился первый раз с Богом, он назвал, помните как, сестры? Вифиль, что значит дом Божий. Прежнее место было Луз, прежнее название места, но он назвал его Вифиль, дом Божий. Я думаю, вот эти Вифили, они в нашей жизни очень нужны. Место встречи с Богом, то место, где я имею общение с Богом. Позже он и в другой обстановке встречался, когда боролся с Богом. То место он назвал Пенуэл. Другие моменты были, когда Бог разговаривал с Иаковом, когда новости говорил какие-то ему, будущее открывал, откровения давал. Но всегда это было ценно для него, всегда это было понятно, что здесь произошло что-то особенное. Бывая в церквах по служению очищения, так приходится беседовать, и часто такой смущающий вопрос бывает. Сестра, допустим, пожилая или не очень пожилая, но она живет в доме с неверующими родственниками. Понимаю, друзья, что место встречи с Богом для нее становится проблемой, потому что кто-то смотрит на это, муж может посмеяться, боится детей, их отношения, и в то же время переживает, что «а вдруг и неправильно что-то делаю». И как-то, ну, не однажды приходилось так слышать, что сестры говорят: «А вот как нам быть? Вот я вот в санузле закрываюсь для того, чтобы помолиться». Но я, друзья, так поясняю, ну, в моем понимании, что санузел – это не лучшее место для того, чтобы иметь общение с Богом. И все-таки свою молитву и свою молитвенную жизнь надо отстаивать. И в то же время, и если и неверующие. И зная такие моменты, что сестра боялась, переживала, что будет насмешка со стороны мужа, что будет насмешка со стороны детей. Но когда, получив наставление, получив ободрение, начинала отстаивать свою молитвенную жизнь и начинала делать это открыто, то есть не таясь, не прячась где-то за закрытыми дверьми, в санузле или еще где-то, и удивительным образом менялось отношение со стороны неверующих. Да, сначала время борьбы, сначала время каких-то переживаний, может быть, даже и насмешек. А потом это начинает, когда видят, что это естественная жизнь, полноценно проявляющаяся, тогда и неверующие меняют свое отношение, и для них это становится привлекательным. И знаю такие моменты, что когда и неверующий муж даже ждал, ну, давай, когда ты будешь молиться, я жду, когда ты помолишься. Он даже готов и место для этого предоставить, и возможность предоставляет. И знаю такие моменты и свидетельства, что когда так вот, живя в неверующей семье, сестры отстаивают свою позицию, что она, это ее право, это ее достояние, что она должна иметь эту возможность встречи с Богом, помолиться, то и неверующие дети, они начинают относиться с уважением. И если знают, что мама их не в этот момент молится, то они даже в комнату и друг друга успокаивают, и в комнату боятся зайти, потому что знают, там происходит священнодействие, там встреча с Богом происходит. Я думаю, друзья, очень важно в нашей жизни, чтобы у нас было место встречи с Богом. В каких условиях? Может быть, это отдельная комната будет, может, это будет какой-то небольшой уголочек, может быть, это и где-то и в обществе будет, но чтобы мы знали, что у нас есть место встречи с Богом, там, где Бог с нами разговаривает. Второй момент, который очень важный, я так нахожу, друзья, это время встречи с Богом. Но ничего нового я здесь, думаю, не скажу. И так всегда мы слышим такое наставление, что лучшее время для встречи – это утренние часы. До дневных занятий, до суеты, когда мы можем открыть Слово Божие, почитать, что-то для себя взять, почерпнуть, услышать действительно голос Божий к нам и иметь молитвенное общение. Не всегда так получается. Я понимаю, что в большой семье, при большой загруженности, может быть, и трудно так сделать, когда и изнеможение, когда и усталость. Зная такие моменты, и сестры делились, что у них время общения с Богом, оно в тот момент, когда, допустим, муж ушел на работу, дети ушли старшие на работу, и у нее есть, может быть, несколько минут, несколько, может быть, полчаса для того, чтобы почитать Слово Божие, помолиться. И она это время использует. Я думаю, друзья, вот в таких для времени встречи с Богом очень важно, чтобы мы могли для себя это время как бы выделить и потом этого времени придерживаться. То есть определенный порядок. Вот мы в предыдущей беседе слышали, что разумная жена, она устрояет порядок в доме, она поддерживает распорядок в доме. Я думаю, хорошо, если мы в нашей духовной жизни введем определенный распорядок и будем его придерживаться, что у нас есть время, выделено для того, чтобы мы имели общение с Богом. Но считаю, что неразумно это время назначать на конец дня, когда мы уже действительно уставшие, когда у нас глаза слипаются, тогда мы потеряли внимательность. Лучше, чтобы это было где-то в такое время, чтобы у нас еще доставало силы, доставало бодрствование для того, чтобы мы могли иметь время для общения с Богом. Сатана очень много сил прилагает для того, чтобы нашу молитвенную жизнь, друзья, нарушить. И если мы в этом не будем бодрствовать, если не будем сражаться, отстаивать свою молитвенную жизнь, то нас неминуемо ждет впереди катастрофа. А какими путями он действует? Когда мы склоняемся на молитву, я думаю, друзья, вам знакомо, сколько начинается искушений. Если это в семье, и дети себя начинают часто вести так, что и какой-то шум, и кто-то пройдет, и какие-то мысли приходят, и какие-то картины перед глазами встают. Друзья, это все искушение для того, чтобы нас вывести из молитвенного состояния, для того, чтобы наше общение с Богом нарушить. И этому нужно противостоять. Здесь нужна наша настойчивость, наша твердость, наше постоянство, что я встал на молитву с Богом, и я буду молиться. И просто эти мысли посторонние отгонять, сосредотачиваться. Не всегда это получается. И я, если думаю, если это не получается, то, возможно, есть определенные духовные причины, почему не получается. Одна из таковых причин, я думаю, что часто, когда человек не имеет мира в сердце, то есть он где-то нарушил общение с Богом, где-то было согрешение, а исповедовать, открывать его в себе не очень хочется. И человек зачастую хочет, вогнать себя, так сказать, или ввести себя в такую благочестивую жизнь, как бы благочестивую. Он знает, как должен христианин себя жить, как он себя должен вести, и он всеми силами старается так жить. А открыть тайники свое сердце и вынести на свет то, что там лежит, этот груз, то, что разделяет с Богом, не всегда хочется, и это бывает очень трудно. Ну, а иначе, друзья, не получится. Слово Божие говорит, если ты принес дар твой к жертвеннику и вспомнил, что брат твой имеет против тебя, то оставь свое намерение, иди сначала налаживай то, что у тебя не в порядке. Начинай с этого. Начинай с того, чтобы привести свое внутреннее состояние в порядок перед Богом. а потом уже ищи общение с Богом. И не надо себя в этом стараться обманывать. К сожалению, часто люди способны подгонять под результат. Да, знает, что нужно так, должно быть так, по Писанию так, и всеми силами старается этому соответствовать. А нужен бывает часто просто хороший, внимательный, строгий взгляд внутрь себя, внутрь своего сердца, чтобы посмотреть, а что действительно происходит в моих взаимоотношениях с Богом. А может быть, там грех лежит у дверей, как некогда Бог сказал Каину, да? У дверей сердца грех лежит, но ты господствуй над ним. Может быть, твое состояние такое, что уже вот-вот, и надо бы действительно просить о милости Господа, просить прощения, каяться, а потом уже произносить ходатайственные молитвы. Потом начинать это служение, предстояние перед Богом. В Евангелии от Марка написано так. Тоже нам знакомый, я думаю, текст. В 11 главе, 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Ну и дальше здесь стих тоже можно прочитать. «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши. Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». Что, друзья, разрушает нашу молитвенную жизнь и препятствие нашей молитве – это обида, которая затаилась в сердце. Эта обида может быть на людей, на наших близких, на братьев, сестер. И эта обида, ну, я так сравниваю и слышал такое сравнение, она действует гораздо коварнее и гораздо страшнее, чем раковая опухоль. Если обида из сердца не изгнана, она разрушает всякую духовную жизнь, всякое упование. Мысли только об одном – как со мной плохо поступили, как он мог, или как она могла, как она мне такие слова могла сказать. И вот это все там постоянно пережевывается, пережевывается внутри. Какая-то может быть молитвенная жизнь, какое-то может быть общение с Богом. Там мысли направлены, знаете, вот как машина попала в глубокую колею, когда грязь на улице, да, и не выберется из нее. И сколько бы руль ни поворачивал ни лево, ни право, по этой колее тебя несет. Вот так эта обида в жизни. Эта обида так эту колею прорисует перед тобою. И все мысли только в одном русле. Если обида в сердце, остановись. Остановись и ищи того, чтобы освободиться от нее. Обида в нашем сердце, друзья, она может поселиться не только на наших близких, она может поселиться и на Бога. И мне приходилось с таким сталкиваться, когда человек обижается на Бога. Почему он не слышит мои молитвы? Я столько лет прошу, я столько сделала, я столько потрудилась, я все отдала, почему он не слышит мои молитвы? Я сталкивался с такими моментами, и, знаете, если этот процесс не остановлен, если эта обида не изгнана из сердца, через время встречаешься с этим человеком, может быть, короткое время проходит, и разговариваешь, это абсолютно неверующий человек. И думаешь, как он, как будто никогда и истины не познал. Почему? Потому что эта обида, она разрушила все живое. Она съела все живое внутри. Вера потеряна, упование потеряно, все оставлено. Там осталась только одна горькая, безысходная обида. Все кругом виноваты. Все кругом виноваты в том, что у меня так все в жизни плохо. Все виноваты в том, что у меня то не получается, я того не получила, что мои надежды не исполнились. И постоянно такая обида. Мне как-то пришлось с сестрой беседовать. Она говорит, Бог не слышит меня. Я вот сколько молилась, сколько я просила, ни одной молитвы Бог не услышал. Но я предлагаю, давай сделаем анализ. Но если ты сама не можешь, давай мы проанализируем тогда твои молитвы. Что Бог не исполнил, с чего ты просила? Бог не исполнил ее мечтания. Она жила придуманными мечтами. Она свою жизнь нарисовала себе в таких красках, что должно быть так и так, и ждала, что Бог должен эти мечтания исполнять. Но это же совершенно неправильно. Надо же свои желания согласовывать с волей Божьей, со Словом Божьим, и открывать их перед Богом. Если они угодны Богу, почему же Бог их не исполнит? Он с радостью их исполнит, если это угодно воле Его. Но когда мы нарисовали свою собственную жизнь, нарисовали ее в таких красках, и потом ждем от Бога, что Он будет это все исполнять, а почему Он обязан исполнять наши плотские желания? Нет, конечно. И потом смотришь, эта обида в сердце поселилась, и ничего живого не осталось. Все разрушено. Друзья, обиды из сердца надо изгонять в самом начале. Не давать ей работать там, иначе она разрушит не только нашу молитвенную жизнь, она разрушит наши братские отношения, и наше общение с Богом тоже будет разрушено, если только мы дадим место обиде. Сомнения, которые в сердце входят, друзья, тоже надо изгонять. Мы гимн поем «Сомнением, проникающим порою, как христиане, твердо скажем прочь». Хорошо, если мы научимся говорить нашим сомнениям прочь. А сомнения, они приходят. Приходят сомнения, сатана их посылает. и сомнения в милости Божьей, в благости Божьей, в доброте Его. Бог тебя не любит. Да, все твое упование напрасно, все твои молитвы напрасны. И вот оно, может быть, один раз прошло, начинает душа размышлять, а действительно, кажется это правдоподобно. И действительно, что-то совпадает. И сомнения, они почему страшны? Потому что они нас лишают веры. Упование разрушает наше доверие. Мы читаем в послании Иакова: «Сомневающийся, он подобен морской волне». Вот морская волна, она постоянно меняет свою форму. Она постоянно то исчезнет, то появится, да? Ну, сомневаешься, подобен морской волне. Как можно положиться на то, что постоянно меняется? То, что не имеет никакой формы, никакой плотности, никакой твердости, никакого основания в этом не положишь. Сомнения, друзья, надо от этого уклоняться, надо от этого избегать. Послание к Колоссянам. Здесь такой стих есть. В 4 главе. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Я, друзья, хотел сказать и о постоянстве в молитве, в нашей молитвенной жизни. Мы часто читаем эти стихи, я думаю, все их знаете наизусть. И этот стих, и «Непрестанно молитесь», который часто цитируем. Но кажется такое состояние, что человек постоянно молится и молится и молится. Я думаю, друзья, здесь имеется в виду другое, что человек постоянно соединен в духе со своим Небесным Отцом. Иисус Христос принимает крещение и голос с неба, да? Который «это Сын мой» подтверждает. Потом Иисус Христос на горе Преображения. Ученики, Петр, себя не помня, так сказать, от радости, говорит: «Сделаем трекуще», и опять голос с неба. Вот постоянно живое общение Иисуса Христа с Небесным Отцом. И Отец Небесный за ним наблюдает, да? Наверное, вот в таком, в тесном соединении, в тесном общении, и не надо-то как-то себя, может быть, особо настраивать. Я вспоминаю такой момент в Священном Писании, это о Неемии написано. Когда он получил известие из Иерусалима, что город разрушен, он очень опечалился, он молился. И на следующий день, а он был виночерпием, на следующий день, когда он предстоял перед царем, царь увидел, что лицо его печальное, и спросил: «А чего печальное сердце твое?» Написано, Неемия сильно испугался, потому что нельзя было царю показывать печальное лицо. Ну, а так как у него на сердце это было, он рассказал свою печаль. И царь спрашивает: «Чего же ты хочешь? То есть, что ты намерен делать?» Неемия пишет: «Я помолился Господу и ответил». Ну вот, если, друзья, вам задают вопрос: «Чего ты хочешь?» Много у вас времени для того, чтобы отойти в сторону, может, закрыть глаза, да, как мы должны, понимаем, должны сделать. Я думаю, там было это, может быть, даже какая-то секунда, какой-то совсем, совсем небольшой взгляд веры Неемии в небеса. Я помолился Господу и ответил. Вот так, как у него на сердце было, от своих переживаний, открыл перед царем это, и мы видим, что Господь благословил это, да? Он получил потом поручение, получил это служение для того, чтобы идти восстанавливать Иерусалим. Постоянное общение с Господом, постоянно это живая связь. Будьте постоянны в молитвах, бодрствуя в ней с благодарением. Друзья, в молитвах надо проявлять и действительно бодрствование. То есть правильно себя оценивать, правильно оценивать свою молитву. Но мы так в своей церкви заметили, переживаем, что бывают такие моменты, что как-то молитвы в служении угасают. И слово прозвучало, одна молитва, может быть, две. У нас сегодня, кстати, тоже немного молитв почему-то. Стесняемся, наверное, друг перед другом открывать уста в молитве. И вот когда мы с братьями так поговорим, надо побеседовать о молитве. Побеседуем о молитве, может быть, на членском собрании, начинают еще меньше молиться. Почему? Потому что, ну, начинают себя как будто стесняться. А вдруг я неправильно? А вдруг это про меня, братья, говорили, что я не так молюсь? Я думаю, бодрствовать в молитве, друзья, это правильно всегда оценивать свою молитвенную жизнь. И то, что я произношу в церкви, в общественной молитве, и то, что я дома говорю, то есть, чтобы наши молитвы, они были осознанными, чтобы могли правильно и свои нужды излагать, выражать. Но, к сожалению, бывает так, что в собрании бывают длинные молитвы. И она хоть и длинная, но ее все знают наизусть, потому что она все время одна и та же. Одни и те же нужды открываются, одни и те же просьбы выражаются, и одними и теми же словами. Вот такая молитва, она угашает дух молитвы в собрании. А если это живая молитва, бодрствующая молитва, в которой перечислены и нужды, и общие нужды, действительно, это очень будет ценно. И это будет и назиданием, это будет благословением для церкви. К сожалению, бывает так, что кто-то молится в церкви, особенно такая молитва, я думаю, не воспринимается. Если это молится сестра, А молитва, знаете, такая пресвитерская. «Господи, благослови ту душу, которая пришла в это собрание, благослови того и ни одной личной просьбы, что я тоже нуждаюсь в твоей милости». Бывает так. И эта молитва, она тоже, видно, что человек не бодрствует в молитве, он неправильно себя оценивает, неправильно свое положение перед Богом видит. Ведь если о мытаре мы читаем, что он, придя в храм, он бил себя в грудь. То есть он себя видел там. Фарисей-то он смотрел на окружающих, на прочих. «Я не такой, Боже, благодарю тебя, что не такой, как прочие». А мытарь бил себя в грудь. То есть он себя стал перед Богом и свое состояние открывал перед Богом. Я думаю, вот бодрствование в молитве, оно должно в том выражаться, чтобы мы себя видели перед Богом. Конечно, хорошо, что мы можем молиться и за других в церкви, и нужды других излагать. Но как важно нам и свое состояние правильно перед Богом открывать и оценивать. Друзья, есть много очень обетований в Слове Божьем для молящихся, для тех, кто молится, для тех, кто прибегает к Господу. Псалмопевец говорит: «К тебе прилепилась душа моя». Вот такое вот единение, да? «К тебе прилепилось» именно в молитвенном общении. Это может быть и в нашей домашней обстановке. Это может быть в нашем совместном общении где-то, когда нас несколько собраны. Это может в наших служениях. Но как хорошо сказать: «К тебе прилепилась душа моя». То есть вот такое единение тесное, действительно там трудно что-то проникнуть, трудно разделить. Прилепилась душа. Я так, друзья, размышлял, какое как обетование взять или ободрение для того, чтобы мы могли постоянно молиться в нашей жизни. Мне почему-то вспомнился стих из книги Откровения, из 8 главы. Я прочитаю 3 и 4 стих. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Ну, такая вот картина. Это из будущего, да, было Иоанну показано. Ангел взял золотой жертвенник, дано было ему множество фимиама, и он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник. Как вы, друзья, думаете, эти молитвы всех святых, это были молитвы тех святых, которые в то время живые были? Или всех святых? Мне почему так дорого стало, что, оказывается, наши молитвы, которые мы перед Богом приносим, они не исчезают бесследно. Да, мы произнесли молитву, но она где-то там, в небесных кладовых, она хранится. Придет тот момент, когда на жертвенник будут возложены молитвы всех святых и наши молитвы. И вот мне такая мысль пришла, я думаю, интересно. Если бы на небе были сосуды, в которых бы хранились молитвы наши, ну, так вот где-то там был, стоял бы какой-то сосуд, и написано было: это молитвы Александра Униженного за всю жизнь, а это молитва такой-то сестры, а это вот молитва того. И думаю, а какой бы этот сосуд там был? Полный? А может быть, там на донышке было бы? Молитвы всех святых были возложены там. То есть у Господа они все учтены, они не забыты, они никуда не исчезли. И как было, думаю, хорошо, если бы нашими молитвами мы постоянно наполняли эти сосуды, да, которые некогда будут вознесены перед Господом. После того, как были вознесены молитвы всех святых, мы читаем дальше в Откровении, суды начались на земле. Ангелы с трубами, которые возвещали, Господь начал совершать свою последнюю историю. Молитвы святых, они очень важны, и они имеют большое значение. Друзья, у меня такое пожелание. Давайте больше нашими молитвами достигать небес. Постоянно в нашем личном общении, в нашем личном хождении, чтобы наши сердца не устали стучаться в небесные двери, чтобы мы не устали получать благословение, чтобы никогда никому из нас такая мысль не пришла: да все напрасно, да сколько можно говорить одно и то же. Почему? Да потому что вот Бога не исчезает, у Него не проходит бесследно ничего, а все у Него находится в определенном месте. И мне так вспомнился этот стих, когда Корнилию было сказано: молитвы твои пришли на память пред Богом. Корнилий молился и долгое время молился, да? Но вот такой момент наступил, когда они пришли на память. То есть они, вот сейчас Господь решил, что наступил момент, когда на молитвы Корнилия надо ответить. Я думаю, наши молитвы так вот перед Господом находятся, и Господь знает тот момент, когда Он скажет, она должна теперь получить ответ. я думаю, а не получилось так, что а сестра разочаровалась своих молитвой, да? Где-то говорила, или брат, ну, и решил, что а, уже нет никакой надежды, уже все напрасно, я больше не буду этого говорить. У Бога действительно есть для всего свое время. И вот это время, оно даровано нам для того, чтобы мы действительно могли достигать небесных дверей. Давайте просить Господа о том, чтобы наша молитвенная жизнь, наше общение с Господом, наше место встречи и время встречи с Господом было всегда постоянным. Аминь. Помолимся. Когда уныл.